Глава 52. Скай. Куна. Штат Айдахо. Я знала, что Даманска не найдет стаканчик в том месте, на которое указала Бриша. Откуда нам было знать, что он там? Разве он стал бы хранить у себя подобную вещь? Пока той ночью мы нашептывали детективу информацию, я готовилась к разочарованию. Моему убийству так и суждено было остаться нераскрытым. Многие преступления постигает такая же участь. И я все равно умерла, так какое это имело значение. Но было сложнее лгать себе, не имея тех отвлекающих факторов, которые имелись у меня при жизни — телефона или телевизора. Отныне существовали лишь мои собственные мысли и колючки разочарования, которые ползли по телу, когда я смотрела на спящего детектива, который так упорно искала Меган. «Она не найдет его», — твердо заявила я Меган и Брише. Они не стали возражать, но и не перестали шептать. Я знала, что детектив не обнаружит тот стаканчик, и верила в это вплоть до того самого момента, когда она все-таки отыскала его. Теперь он лежал не в ящике стола. Он оказался на дне мусорного бака в гараже, спрятанный под коробками службы доставки и упаковками от продуктов, которые должны были забрать в начале недели, если бы он не увез Эйприл с девочками и не сбежал. Кадр, где в день моего убийства Джеймс выходит утром из кофейни со стаканчиком в руке, Даманска нашла раньше, чем обнаружила сам стаканчик. Потому как она задержалась на этом фрагменте, увеличивая его до тех пор, пока не увидела маленькую рожицу, которую я нарисовала, я поняла, что она послушала нас. Мама расплакалась, когда детектив Эндрюс, которому в обозримом будущем предстояло заменить детектива Киттлсона, сообщил ей, что мое убийство будет приобщено к делу «Убийца Матч Страйк». Мы все, Бриша, Меган и я, присутствовали, когда он разговаривал с ней. Мы жили у моей мамы, а не у Эйприл или Даманска. Я надеялась, что у Эйприл с девочками все хорошо, но относилась к ним иначе, чем Бриша. Конечно, я была рада, что мы помогли ей, но не желала видеть, какую агонию она испытывает теперь, узнав подробности о совершенных мужем преступлениях. Я не винила ее за его преступления, но была уверена, что осталась бы жива, если бы она пристальнее присмотрелась к мужу, а не закрывала на все глаза. Джеймса обвинили в трех убийствах и поместили в тюрьму без права выхода под залог, где мы и навестили его. Это была моя идея. Я хотела как следует попрощаться с ним. Мы все жаждали этого. Выглядел он действительно жалко. Борода уже стала походить на отвратительное птичье гнездо, а сам он был одет в грязно-оранжевый комбинезон, доходивший ему до щиколоток. Он ожидал возможного смертного приговора. А еще, оказавшись в крошечной камере с крупным мускулистым мужчиной, который боролся с последствиями отказа от тяжелых наркотиков, наконец сам почувствовал страх и бессилие. Вполне заслуженно. Мы провели с ним 3 дня. Каждый раз, когда он засыпал, мы придвигались ближе и придумывали фееричный кошмар. Эйприл, которая поведала полиции все, что знала. Ее уверенный взгляд, когда она сказала репортеру, что смертная казнь не кажется ей излишне суровым вердиктом. Женщины, которые рассказывали в новостях Айдахо, Юта и Колорадо, что встречались с ним. Взгляд Тель, когда она рассказывала о том, что он с ней сделал и насколько он отвратителен. Николь, которая с облегчением беззлобно смеялась, поведав о том, как отправила подруге сообщение, чтобы сбежать со свидания и оставить его наедине со счетом. Марджори, продающая таблоиду свою версию истории «Мой пасынок — серийный убийца». Его коллеги из Колорадо, Юты и Айдахо, которые признались прессе, что он вовсе не так умен, как притворялся на работе. Кошмары возымели желаемый эффект. Каждый раз он просыпался с криком и хватал ртом в воздух, бормоча «суки» и «ложь». Потом попытался бодрствовать, чтобы избежать кошмаров, которые подстерегали его во сне. С каждым днем он становился все злее, вспыльчивее и безумнее. Его сокамерник-наркоман не оценил эту перемену. На третий день в 2 часа ночи он, наконец, решил, что с него хватит. Когда Джеймс проснулся с жалобным воем, сокамерник сбросил с себя одеяло и одним быстрым движением стащил Джеймса с верхней полки. С глухим ударом рухнув на пол, Джеймс отполз в угол камеры, озираясь по сторонам и пытаясь сориентироваться. При этом поддерживал правую руку, которая висела под странным углом. Любитель кайфа шагнул вперед. Джеймс начал громко звать на помощь. Но свет в тюрьме по-прежнему оставался выключен. Под его отчаянные крики, эхом разносившиеся по тюремному корпусу, мы втроем прошли по коридору и вышли за колючую проволоку, оказавшись под светом луны. Мы не оглядывались. Он достаточно отнял у нас при жизни и вдоволь помучил нас после смерти. Что бы ни случилось дальше, мы не получили бы от увиденного никакого удовольствия. Просто справедливость, наконец, восторжествовала. После этого мы неделю оставались с моей мамой, впитывая солнечный свет маленькой кухни и дома, который, в отличие от полицейского участка или коттеджа, казался безопасным убежищем. Я не стала затягивать с прощаниями. Ни Меган, ни Бриша не упоминали о возвращении в Колорадо и Юту, чтобы еще раз увидеться с родителями. Осознание, что в будущем мы встретимся с нашими близкими, сделало эти последние дни вместе не такими тягостными. Последние мгновения мы провели в поисках связи между воспоминаниями. Искали кого-то, кто провел бы меня в мир, где были мои бабушки и дедушки, прадедушки и прабабушки, а также все, кто жил до них. Наконец мы нашли такую ниточку в Сальвадоре. Я бывала там лишь однажды, еще совсем маленькой. Мы навещали мамину сестру и ее двух дочерей, Росио и Эрику. Обе близки мне по возрасту и все еще живы. Но во время той короткой поездки мы познакомились с десятками других людей, друзьями и родственниками. Прокручивая воспоминания о той поездке в Сан-Сальвадор для Бриши и Меган, я увидела, как знакомлюсь с троюродными родственниками, сводными братьями и одной двоюродной бабушкой. Я чувствовала себя глупо, обращаясь к людям из моих воспоминаний, когда они приветствовали мою маму, крепко обнимая ее, и тянулись к моим румяным щекам. Что я должна была спросить? «Привет, вы тоже умерли?» Воспоминания оставались неизменными до тех пор, пока меня, пухленькую годовалую девочку, не передали моей двоюродной бабушке Марсии. «Ты меня слышишь?» — тихо спросила я, наблюдая, как детскими ручками хватаюсь за ее сидеющие волосы. Стоило мне произнести эти слова, как я почувствовала, что воспоминание изменилось. Меган и Бриша внезапно исчезли, и я поняла, что Марсия смотрит прямо на меня. Ее глаза широко раскрылись от удивления, и она произнесла мое имя. «Не Скай?» Английское имя, на котором я настаивала, когда перешла в среднюю школу. А имя, данное мне при рождении. Эстелла. Звезды на небе. «Ах, мия Эстелита! Кома педесер!» «Ах, милая Эстелита! Как же так?» Испанский. «Иди», — услышала я откуда-то издалека. И на мгновение насладилась ощущением любви, которая тянулась из разных мест и времен. Я представила Меган. Она наконец-то укуталась в воспоминания о бабушке, как в теплое одеяло. Подумала о Брише и ее тете Нелли, а затем позволила себе погрузиться в воспоминания и объятия, которые ждали меня. Читала Вероника Райцес.